Татьяна Зинина. «Шагая над бездной». Книга вторая. «Хозяйка неба». Пролог. Это был странный сон. Слишком живой, слишком реалистичный. Все эмоции, образы, ощущения казались самыми настоящими. И запах моря, что щекоча лицо, доносил до меня ветер. И дрожь в руках, и чувство страха, и неминуемой катастрофы тоже не оставляли сомнений, что все это происходит на самом деле. Но я все равно почему-то знала, это просто сон. Кошмар. И в нем я стояла на каменном пирсе, больше похожем на обломок скалы. И смотрела, как прямо из морских глубин мне навстречу выходят люди, которые на людей-то, похоже, не были. Вдоль позвоночника от затылка до копчика из их тел торчали высокие серебристые иглы. Такие же шипы, только гораздо толще и короче, имелись у шеи, на локтях и на запястьях. Но что страшнее всего, в их глазах была лишь ненависть и жажда уничтожить. Кого? Полагаю, врагов. И кто являлся их врагами, я тоже знала, но почему-то не могла вспомнить. «Стойте!» — выкрикнула, выставив вперед ладонь. «Прошу вас, услышьте меня! Пролитая кровь ничего не изменит и не исправит. Война еще никому не принесла ничего хорошего». Но они меня не слушали, продолжая выходить на берег. Причем каждое мгновение из воды появлялись все новые мужчины. Шипами на теле. «Пожалуйста!» — кричала, попросту не зная, что делать, как им помешать. «Прошу вас, услышьте!» «Эрдони!» — произнес кто-то за моей спиной. И пусть слово показалось незнакомым, но я отчего-то знала, что обращаются именно ко мне. Потому обернулась и с надеждой уставилась на мужчину в коричневой хламиде с глубоким капюшоном, из-под которого торчали седые растрепанные волосы. Глаза этого человека оказались завязаны светлой полоской ткани, но я все равно почему-то ощущала на себе его пристальный взгляд. «Твои крики и мольбы — всего лишь слова», — спокойно сказал он, сложив руки в замок. «Это воины, а воины понимают только один язык — язык силы. И если ты так отчаянно желаешь остановить их, стань сильнее, и тогда они будут тебя слушать». «Но как?» — выкрикнула, оборачиваясь к морю, и с ужасом взирая на настоящую армию, продолжающую собираться на берегу. «Ты уже падала в бездну, и знаешь, что во тьме отчаяния нет ни смысла, ни правды», — прозвучал голос старика за моей спиной. «И теперь, Эрдони, чтобы победить, тебе придется взлететь, воспарить, став хозяйкой неба, подняться с самого дна пропасти до заоблачных высот». «А если я не смогу?» — спросила, снова поворачиваясь к нему. Да только на месте, где мгновение назад стоял старик, уже никого не было. «Тогда Семирская империя перестанет существовать», прошелестело прямо в моей голове. «Тогда, Эрдони, ты потеряешь свое будущее».